Оверлорд. Право на жизнь. Том 2. Глава 56. Засияли чары на кинжалах ассасина, клинки покрылись огнем и первый кинжал угодил прямо в бок. Я едва успел слегка дернуться, чтобы немного подпортить планы своему врагу. Из-за этого печени досталось чуть меньше, чем было должно. Хотя кинжал ее может и не разорвал, но латы пробил легко, так еще и жар начал выжигать меня изнутри. Второй же кинжал должен был угодить прямо в шею, но я успел подставить ладонь. В результате и латная рукавица жалобно лязгнула, словно не сталь, а какая-нибудь жесть. Но хоть до шеи острие не дошло, как и сами кинжалы застряли, вынуждая ассасина ругаться и в конечном итоге использовать какую-то магию или просто навык перемещения. Глаза я закрыл, руки безвольно опустились. Раны были слишком чудовищные и лишь из-за сердца вампира я не умер в тот же миг. Впрочем, из лап смерти вырваться все равно не получалось. Кровь вытекала слишком быстро, а раны затягивались слишком медленно, тратя на это последние силы. К счастью, я был здесь не один. Что именно происходило вокруг меня, я не видел, но в какой-то момент передо мной появилась Люпус из Кразиса, ее капала кровь. После она использовала на мне магию исцеления, а затем и вовсе протянула руку с уже разрезанными венами. И кое-как на ноги я поднялся, начав приходить в себя. «Да уж», — прохрипел я, откашливая сгустки крови. Стоило только на мгновение забыть свое место, и как тут же меня ткнули лицом в грязь. У них святое оружие, свитки третьего ранга, так и в целом их много. Неприятные враги, которые точно знали, за кем идут, пожав плечами, ответила Люпус. «Всякое бывает». Тем временем в бой с отрядом уже вступил Брейн, который показывал себя куда лучше, и пока авангард пинал меня, он разобрался с магами поддержки, после чего продолжил резню. Мечником он был действительно грозным, как и Бритта с троллями тоже присоединилась. Все сражение начало перерастать в какую-то потасовку. Кто-то бежал в страхе, другие горели заживо, рядом падали стрелы и болты, пока над головой летали заклинания. «Спасибо, Люпус, снова выручаешь», — опомнившись, произнес я, второй раз запуская сердце вампира и выпивая одно зелье за другим. «Так бы и помер тут без тебя. Благодари владыку, я тут по его приказу». «Разумеется, это я также понимаю», — кивнул я, начиная двигаться в сторону копейщика, который не знал, что ему делать. Он в страхе смотрел на Люпус, которая просто в одно мгновение внезапно появилась, а его товарищ-ассасин превратился в груду мяса. Так еще и я вдруг восстановился, а позади прорезался сквозь бойцов дальнего боя Брейн. Он не знал, стоило ли пытаться добить меня или отступить и помочь арьергарду. Хотя, если быть честным, ему следовало уже броситься убегать. «Не очень честно, да», — улыбнулся я, поднимая забрало и заставляя сделать копейщика еще шаг назад из-за одного только вида обожженной магией плоти. «Но такая она жизнь, честностью в ней никогда не пахнет, и побеждает тот, кто сильнее. Сначала сильным был ты, потому что напал толпой и хорошо подготовился, получил дорогие артефакты, теперь сильным стал я, потому что на моей стороне ребенок того, кого ты без сомнения назвал бы богом. Но падешь ты исключительно от моей руки, в дуэли один на один. Такой вариант тебя устроит?» Копейщик ничего ответить не успел, и вновь засияло его копье. Он собирался контратаковать и выгнулся в выпаде, как вдруг вокруг неожиданно появился кровавый туман. Острие же его благословленного оружия не встретило своей цели, а я тем временем уже сделал теневой прыжок, пользуясь тьмой тумана. С мерзким лязгом опустилась моя булава на его колено, и жуткий хруст раздался в ту же секунду. Несмотря на туман, копейщик резко развернулся, и другая его сторона на дикой скорости помчалась в ударе с разворота. Он задержал дыхание и благодаря своей силе кое-как ориентировался в кровавом тумане. Но за мгновение, прежде чем оглушающий удар должен был достигнуть меня, в его лицо хлынул поток огня из моего кольца. Он закрыл глаза, а когда открыл их снова, еще один удар сломал уже второе колено. «В этот раз я даже не использовал теневое перемещение. Твои друзья становятся жертвой моего оружия», — расслабленно говорил я, отходя подальше от обезумевшего копейщика, на которого уже начинал действовать кровавый туман, что впитывался через уши, кожу, ноздри. Но сам туман начал поглощаться тщеславием. Оружие мое нуждалось в крови, а туман состоял из крови, и поэтому получалось напитывать его довольно быстро. Трупов же вокруг уже хватало. «Но тебя я выпью сам», — произнес я, когда весь туман исчез и вокруг нас остались лишь серые тела. В рывке я вновь сократил дистанцию и без какого-либо труда отбил ответный выпад, после чего вонзил клыки прямо в шею наемника, довольно сильного и который мог бы когда-нибудь стать адамантовым авантюристом. Но он выбрал другой путь, где деньги лились столь же быстрой рекой, как и кровь. Далее началось методичное истребление остатков. Барон затрубил об отступлении еще раньше, сбежав с резервами, как только увидел, что в бой вступил Люпус. Его худшие опасения подтвердились, и раз на моей стороне было колдовское королевство, то смысла сражаться не было. Это был не просто конец, это была смерть даже самой Надежды. Так значит, ты не врал. Она действительно твой телохранитель и довольно сильный, стряхнув кровь с катаны, произнес Брейн, пока позади него тролль с повозкой начал давить убегающих врагов. Хотел бы я с ней сразиться. Молись, чтобы этого не случилось, потому что она тебе не по зубам, ответил я, после чего глянул на Бритту, которая смогла завалить одного из наемников жреца. Кстати, а где лидер этих ублюдков? Эта трусливая погонь наверняка где-то рядом с бароном, но после сбежит еще дальше. Жрец на самом деле часто проигрывал, но всегда выживал и раз семь пересобирал отряд с нуля. Наверняка думает сейчас, как провернуть подобное снова. Что будем делать с пленниками? В рабство Верентил. А мы чем займемся? Пойдем дальше вглубь земель. Думаешь осадить пару замков? Тяжко будет, потрепали нас нехило. Тролли, конечно, остались, но, если уйдем сейчас, то история поставит нас раком. Надо идти дальше и что-то захватывать, чтобы победитель был явным. Мы сошлись с войском, что было раз в пять больше нас и победили. Это уже многого стоит. Мои приказы не обсуждаются, Брейн, как и твоего мнения не спрашивал. Тебя платят, ты делаешь, молча, без вопросов. Ха, а ты мне нравишься все больше. Пойду проверю своих парней. И в целом все прошло как надо. Барон заперся на своих землях, и вряд ли в этом году его армия покинет границы стен. Он будет сидеть и ждать осады, которую с нашими силами мы вряд ли выигрываем. Хорошо, хоть барон тоже в себя слишком поверил и решил, что сможет выиграть генеральское сражение. Хотя не последнюю роль сыграла и теократия, которая наверняка по ушам ему поездила нехило. Также Слиены таким образом наверняка хотели не только узнать о моем уровне силы, но и о силе Люпус, а может быть еще кого-то из Назарика. Их разведка работала день и ночь, а после нашей стычки в горах война случится в любом случае, полномасштабная и жестокая, но прежде мы будем прощупывать друг друга иными способами через третьих лиц. Вернее, не мы, а Назарик через меня. Да и Мамонга со своим проклятием нежити, да, он в этом мире недолго, как и мое присутствие все же ему помогает. В плане, если бы он остался в окружении исключительно этих нипов, как известно большинству думающих людей, окружение очень сильно формирует личности, в конечном итоге при таком окружении Мамонга действительно стал бы своим персонажем, настоящим владыкой Назарика с крайне мрачным, жестоким и злым мировоззрением. Хотя, возможно, одного моего присутствия все равно не будет достаточно. Но так он хоть с кем-то может вести себя максимально открыто и честно, без вот этой маски, которую от него ждут все другие. Глядишь, не забудет, что он игрок и что такой же человек, просто с некоторыми трудностями. И я не забуду благодаря ему. Да уж, повезло нам, что мы тут не одни. Так или иначе, один из замков мы действительно взяли. Причем практически без боя. Обычно я не давал возможности врагам сдаться, чтобы показать всю свою силу. Однако, подойдя к скромному замку, с гарнизоном в 50 человек и без хозяина, который нашел смерть в битве, командуя кавалерией, я сказал, что пощажу каждого, кто сложит оружие без боя. На размышление дал ровно столько, сколько понадобилось для сооружения штурмовых лестниц, которые должны были понести тролли. К слову, благодаря физической силе троллей нам действительно удалось бы взять замок очень быстро, как и штурмовые лестницы были довольно широкими, с платформой. По ней не надо карабкаться, можно просто подниматься как по ступеням, хоть и с некоторым неудобством. Так что разобраться мы могли и без осадных башен, и без лютых потерь. Ну и также у нас имелся я и Брейн, так что прорваться на стену проблемой не будет от слова совсем. И уже ночью ворота открылись, после чего мы вбежали внутрь, и завязался короткий бой с горсткой лоялистов. После был захвачен наследник, а также вся дворянская семья, прислуга и прочее. Все, кто оказывал вооруженное сопротивление и не погиб, отправлялись в рабство, а именно к Демиургу в уплату долгов. Остальным было разрешено переселиться. Также я доходчиво объяснил, что скоро враг сожжет поля, и поэтому лучше всего будет перебраться вглубь моих земель, за реку. Многие так и сделали, прихватив с собой все, что только можно. С самим же войском я остановился уже в замке, чтобы перевести дух. Все же даже быстрая победоносная война — это не 2-3 дня и реестис наш. К таким вопросам всегда надо относиться серьезно и без прикрас. Поэтому пока мои воины зализывали раны, а Брейн доставлял пленных в мое королевство и в Эрентил, я готовил новый план. В целом, в другие замки мы тоже можем войти как к себе домой, благодаря троллям и личной силе. Тем более после сражения гарнизоны везде стали куда меньше. Но многие дворяне обратились за помощью наемников лично. Как и любой бой, это потери. В одиночку совсем я не справлюсь. Поэтому я собирался использовать несколько более деликатный подход, как это делал орнамент мастер Асад, чьи трактаты я затер до дыры и собирался проверить каждый его совет на деле, дополнив некоторые моменты своим личным вампирским видением. Глава 57. Сидя в своем шатре, я спокойно читал очередную книгу. Хотелось уже прилечь и поспать, но позволить себе этого я не мог. Да и если честно, то несмотря на сонливость, заснуть все равно бы у меня не получилось. Слишком сильно я волновался и поэтому пытался сделать все возможное для победы в своей первой войне. А это было довольно тяжело сделать. Пусть я и обладал системой и был одним из сильнейших в Реэстизе. Скоро стану сильнейшим. Но какой в этом толк, если я выбрал путь правителя? Это только в маня-мерке незрелых желторотиков огромная сила является достаточным аргументом, чтобы править миром. На деле же интриги и коварство всегда являлись сильнейшим оружием. Сколько гильдий развалилось из-за одного шпиона, который поссорил главу и друзей. Сколько кланов развалилось из-за того, что лидером выбрали бесхребетную тряпку или наоборот эгоистичного самодура. Как и суть МО, без разницы с какими приписками, всегда заключалась не в сеттинге, не в магии или космических кораблях, а в игроках. Игроки и их взаимодействие являлись главной причиной, по которой одни игры становились сверхпопулярными, а другие подыхали. И чем дальше развивался жанр, тем сложнее все становилось и тем больше схожести становилось с реальным миром. И сильнейшая гильдия всегда определялась сплоченностью, а не количеством донатных шмоток. Сплоченности человека часами. Хотя всякие никчемности, которые не умеют признавать поражений, обычно все валит на донаты еще тысячи причин. ЛВЛ выше, класс имба, задрот без личной жизни. Поэтому одной личной силы было недостаточно, нужно было развиваться всестороннее и учиться быть правителем, если угодно владыкой. И это касается даже Мамонги, который хоть и пользуется безоговорочной лояльностью свайнипов, но они уже стали слишком похожими на живых, вероятно ими стали. А значит, их мнение тоже может меняться, как и ребенок может убить даже родных родителей. Жизнь штука сложная. А когда твои нип поголовно созданы злыми маньяками, психопатами, садистами, либо ты становишься таким же, либо развиваешься, чтобы контролировать их, себя и весь Назарик. Да уж, Мамонге я не завидовал. Благо он все же не тупица и легкомысленно к своей роли не относится. Как и не считает, что его никогда не предадут. На это, конечно, во многом повлиял и тот случай с Шалтир, как и то, что Альбеда уже возненавидела всех других его товарищей, но все же парень он не глупый. Просто ему не хватает опыта. Хотя кому бы его хватило, оказавшись он на месте Мамонги. Владыками не рождаются, ими становятся через поражения и победы, бурчал я, пока снаружи шатра солдаты пели песни и веселились. Утром я встал у стен еще одного замка, тоже небольшого, не надо представлять сотни метров стен, десятки башен, грозные осадные машины и Минастерит. Обычный замок, компактный, с колодцем в центре, жильем для гарнизона до 300 солдат, плюс прислугой покои для хозяина. И все это строилось внутри главной башни, а во внутреннем дворе оставалась только кузня. Повезло хоть, что замок находился не в горах, и не у реки, а просто на холме. Так что мы его окружили, вырыли траншею, возвели лагерь и дали возможность им сдаться. Нас было куда меньше, никто не сдался. А пир зачем закатил? Поймали, рыкнул Брейн, швыряя внутрь солдата с отрубленными кистями. Действительно хотели сделать вылазку. Вместе с этим и других выживших бойцов, что решили под шумок, пока мы пируем, устроить диверсию. Для этого пир и был устроен. Ведь, как говорил Сунь Цзы, всегда создавай впечатление слабого врага, чтобы противник тебя недооценил. Или он так не говорил, если честно, я не знаю, потому что единственное, что я запомнил из его книжки, это главное правило. Если можете не воевать, не воюйте. Так или иначе, пленников мы взяли, а значит, дальше пойдет старая добрая средневековая осада. До утра пленники сидели в клетках, снаружи лагеря. Над ними немного измывались наемники, чтобы крики были слышны в замке, но все это была лишь прелюдия. Ведь осада – дело крайне грязное, сложное, опасное и мерзкое. «Отрубайте руки по локоть, прижигайте и отправляйте их обратно», – произнес я, выйдя наружу и смотря на стены, с которых на меня смотрел командир гарнизона. Под жалобные крики и мольбу был исполнен приказ. Убивать пленников было невыгодно. Отпускать их вообще нельзя. Можно было, конечно, продать в рабство, но была использована классика для такого времени. Об этом всякие инфантилы забывают, пребывая в своих розовых маня-мирках с рыцарями в сверкающих доспехах, спасении принцессы всяких подвигах. На деле же весь мир был крайне суровым местом и до тех пор, пока люди не научились договариваться хотя бы о том, чтобы в войнах не использовали химическое оружие, фосфор и прочую жесть, то воевали примерно так. Отрубали руки пленникам, зачастую еще и из деревень брали женщин, стариков, детей, возможно, друзей и родственников солдат гарнизона, а затем, как покалечили, отпускали их в сторону замка, ставя гарнизон перед выбором. Прогнать их, либо впустить. Впустить означало подпустить к запасам провизии лишние рты, из-за которых начнется голод. Еще парочку человек мы просто четвертовали и закинули через стену, когда коллег все же враг прогнал. Ах и да, объяснять, что руки отрубались для того, чтобы они были балластом и никак не помогли защитникам в случае осады, наверное, не стоит. Этих троллем скормить, если вернуться, я отдал очередной приказ без какого-либо сожаления. Если честно, мне, конечно, было их жалко, но еще большую жалость я испытывал к своим людям. Если у меня будет возможность спасти даже не жизнь, а, скажем, конечность одного из своих солдат ценой жизни сотни моих врагов, то я даже думать не стану. Хоть тысяча. Есть мы, есть они. Мы воюем. Я думаю только о нас и точка. Таких же правил я придерживался и со сдачей. Либо сдаетесь до боя, либо потом сдавшихся будет ждать либо смерть, либо рабство. Правда, невооруженных я все же не трогал, если, конечно, это не были члены дворянской семьи или родственники командиров. Правда, пока что возможности так легко взять замок не было. Местные феодалы не такие уж и дураки, свои семьи попрятали. Знают, что такое война, да и сами они еще не такое делали в придворных интригах. Так или иначе, этот замок также сдаваться не решился, а еще имел в гарнизоне несколько потенциально опасных наемников. Насколько они были сильны, я не знал. Но в любом случае уже следующей ночью Брейн подготовил веревки и с малым отрядом мы под покровом теней выдвинулись к восточной части замка. В теневом прыжке я с легкостью залез на стену первым, вскрыл пару глоток за мгновение и сушил тела, и тревога была поднята только когда уже Брейн достал свой меч. Началась лютая мясорубка, по нам вели огонь из главной башни, ведь с внутренней части замка стена не имела защиты. Кроме того, подключились и те самые наемники. «Что-то ты излишне осторожничаешь», — усмехнулся Брейн, прыгая прямо во внутренний двор. «Думаешь, тут у каждого в кармане по свитку с заклинанием третьего ранга?» Какой-то резон в словах Брейна был, но прыгать за ним в гущу врагов я не стал. Хоть и слышал, что тролли уже начали выносить ворота. Вместе с этим на западную стену уже взбиралась и Бритта с главными силами. Гарнизон не знал, что делать. Ведь и наемники оказались довольно слабые, и в моем тумане большинство простых солдат просто теряли боеспособность. В теории мы с Брейном могли и вдвоем здесь справиться. Реальными врагами были лишь четверо. Командир гарнизона, воин где-то уровня 20-го, не меньше, два наемника с кучей артефактов, так еще и работающие в паре, что в теории позволило бы им убить кого-нибудь в районе 25-го уровня, а также придворная волшебница, владеющая довольно сильной магией второго ранга. Но под заклинание волшебницы я просто не подставлялся или уклонялся. С Брейном два наемника не представляли угрозы, а командира гарнизона, что решил держать ворота, сожрали тролли, которые уже носили железную броню и обычных пик не боялись. В результате защитники были сломлены довольно быстро, хотя мы также потеряли порядка 20 человек, что крайне много. Я бы даже сказал, слишком много. Как и это был уже второй замок, гарнизон мы тоже не могли оставить, ведь армия наша была мала, и в конечном итоге маленькая победоносная война всеми силами пыталась затянуться до невозможности. «Еще одна славная победа!» — воскликнул Брейн, входя в главный зал. «О, какая милая дочурка у местного лорда! Да не думай, ну разок можно, а то что это за война, солдатам нужно и отдыхать давать, солдатам еще нужно снаряжение, зелья и маг-целитель». Поэтому дочку в рабство, а этого, хаем, я задумался, глядя на перепуганного дворянина. Этого можно тоже в рабство, но я планировал просто его на кол посадить, вместе с другими отбросами вдоль стен, как в прошлый раз. Но может стоит его водить с нами в цепях, пусть все видят, что бывает с непокорными. Умоляю, пощадите хотя бы мою дочь». Тут же дворянин упал на колени, и слезы его действительно были искренними. Конечно, в такой прием я не особо верил, но Брейн оказался прав. Он играл роль злого полицейского, а частично злого вампира. В результате дворянин уже чуть ли не в верности клялся, что было как раз на руку. Да и тем более конкретно этот дворянином был малым, никому не нужным. От предложения Хильмыц Игниус в свое время отказался, чем пал в немилость восьми пальцев, а затем и короны, и всего высшего дворянства. Жил себе тут в замке, пытался концы с концами сводить, но как прижало, то вон, почти 300 бойцов собрал. Большинство вчерашние крестьяне, конечно, но приди он тогда на помощь графу, хотя к чему это сослагательное наклонение, он не пришел, зассал, спрятался и опять надеялся, что буря обойдет его дом стороной, но не обошла. У нас война с пограничными лордами. На мои письма ты не отвечал, на мою сторону не встал, сдаться не решил, начал перечислять я, проходя мимо него, павшего на колени и двигаясь к его дочери, что пряталась за спинкой трона. Такая красивая невинная. Я сделаю все, абсолютно все. Ты даже не представляешь, как часто я это слышал, проводя рукой по щеке парализованной взглядом дочурки лорда, говорил я. Но я дам тебе шанс. Слышал, у тебя еще первенец родился, мальчик. Твоих детей я заберу с собой, жену тоже, будут гостями в моем замке. А ты будешь служить мне. И если будешь служить хорошо, то когда-нибудь искупишь вину, а если нет. Впрочем, договаривать я не стал, ведь этот человек слишком сильно любил свою семью. Его не интересовали амбиции, высокие посты, власть и богатство. Из-за этого он не особо стремился к новым вершинам и не развивался как управленец. Однако какую-то пользу он все же принесет, как и для управления моими землями пригодятся грамотные люди с хоть каким-то опытом. Да и убивать всех подряд нельзя. Силу я уже показал в бою, разгромив армию барона. Жестокость и беспощадность также показал, никто не посмеет счесть меня мягкотелым. Но теперь надо было продемонстрировать и способность к милосердию, чтобы меня не сочли совсем уж безумным садистом. Правда, нащупать эту грань было тяжело. Шаг влево и тебя никто не уважает, а враги строят козни за спиной, подумав, что слаб, шаг вправо и помимо врагов при виде тебя ссутся даже ближайшие советники. Но ничего, научусь и этому, а пока, наверное, стоит немного снизить темп и восстановить силы. А то с такими темпами до владений барона дойду только я, Брейн, Бритта и пара троллей. Глава 58. Говорят, что даже хищники не охотятся на водопое. Кто говорит? Те, кто, как обычно, не разобрался в теме, но не может не поделиться своим крайне важным мнением, из которого родится очередной красивый миф. Ведь на деле все происходит с точностью наоборот. Травоядное животное на водопое – самая легкая добыча, и поэтому, что львы, что гиены, то и дело жрут их прямо там. В этом плане человек не особо отличался от хищников, хотя и подходил к делу с особой изощренностью. Барон спрятался в замке, туда мы проникнуть не могли, как и начать полноценную осаду из-за прямо уж слишком огромного разрыва в силе. Однако устроить террор и превратить их жизнь в ад было вполне нам под силу. И каждый солдат или просто верный барон-человек засыпал теперь лишь с одной мыслью. А проснется ли он утром? Мы нападали на все и вся, что находилось вокруг замков. Горели усадьбы, пылали особняки, одним за другим пленились все родственники барона до третьего колена. Все далекие ветки его семьи, дворяне, что утратили право носить такой титул и стали просто зажиточными торговцами, никто не мог от нас скрыться. Простой народ же бежал, в том числе и на мои земли. Тракты быстро опустили, ведь всякий караван, проходящий по землям барона, воспринимался как военная угроза, даже если вез сыр. Колодцы отправлялись, леса поджигались, и ветер нес пепел пожарищ прямо на замок, который продолжал стоять и беспомощно наблюдать за происходящим вокруг. Нет, убивали мы, конечно, не всех, давая зачастую альтернативу. Речь даже не о простом народе, который мы принимали без особых проверок. Что с этих смердов взять? Они когда-то поклялись барону, сегодня мне. Чего стоит их слово? Ничего, ведь интересует их лишь собственный уровень жизни, безопасность семей, гуща в похлебке, да теплая постель. За все это они продадут любого из надменных дворян. Но немного сложнее обстоял вопрос с уже всякими торговцами, лидерами ополчений, наемниками на постоялых дворах и просто ремесленниками да кустарями. Простому крестьянину можно дать избу, землю для возделывания, и в целом он начнет жить так, как раньше. А этим у этих мастерские имелись, им нужен был рынок сбыта, порой оплата труда, а иначе они просто уходят не на мои земли, а в Реестис, где все плохо, но зато понятно и как раньше. Поэтому тактику террора мы в полной мере использовать не могли, вернее могли, много ума тут не нужно, но такой подход с учетом моих долгов меня не устраивал. Мне нужно было интегрировать самый главный ресурс в свои земли, то есть людей. Начни я бездумно всех уничтожать, не давая ничего взамен, войну может и выиграю, но потом навеки останусь в долговой яме, что так любезно вырыл я сам с разрешения Демиурга. Так что сжигая поля, я сразу давал местным возможность для переселения. Благо территории у меня хватало. Немного сложнее было с предпринимателями, большинство которых просто бежало, но и там некоторый процент все решил рискнуть и попробовать переселиться. Но была и одна большая проблема. Барон хоть и спрятался, но каким-то образом умудрялся руководить партизанской борьбой. В результате странные люди в черных балахонах устраивали резню среди мирника, а все валили на меня, ведь я тот самый внешний враг, и хрен я что кому докажу. Также особо отчаянные устраивали рейды даже на мои земли. Чаще обычного стали загораться мельницы и амбары, а все из-за того, что маленькая победоносная война начала слишком затягиваться. А чем дольше идет эта война, тем больше выигрывает третья сторона. Барон то может и понимал, что не выиграет, но разве ему было что терять? Он будет идти до конца, пока у меня не появится силы закончить начатое или пока жратва в замке не закончится. По нашим подсчетам, еды в замке у них хватит в лучшем случае на год, в худшем – на 2-3. Все это время сопротивление будет только расти, ведь налицо была работа агентов теократии с их культами. Из меня всеми силами создавали образ не только внешнего врага, просто злого захватчика, но и чуть ли не мирового зла, самого сатаны, что пришел жрать детей. Хотя с учетом того, что я был вампиром и в армии моей были монстры, возможно, такое противодействие зародилось и само. Все это завело меня в тупик, а значит оставалось искать помощи извне. Да и к Мамонге я давно уже не заходил, надо бы и проведать там, как у него дела. А то на сообщения он как-то отрывисто отвечал в последнее время, может случилось у него что. Так или иначе я отправился к Назарику, чтобы заручиться поддержкой и объединить общие усилия, раз уж враг у нас общий. Господин Вильгельм де Ромар, вы прибыли так быстро, неужели ах, это вас опять доставило люпус, ведь сами вы не обладаете заклинанием левитации. Какая жалость, надменно скривившись на поверхности меня встретил Демиург, за спиной которого очень быстро появился Икоцит. Какими судьбами вас сюда занесло, какие-то проблемы с войной? Все оказалось не таким простым, война всегда дело непростое, Демиург, пробасил Кацит, который тоже многому научился, поняв, что на одну боевую мощь и силу нельзя полагаться даже Назарику. Да, Демиург, ты прав, я ошибся, как и бесчетное число раз до этого, без какого-либо стыда ответил я, равняясь вместе с ним и снимая с себя броню, на которой все еще была чужая кровь. Но именно поэтому с каждым днем я становлюсь сильнее, ведь не ошибается только тот, кто никогда выходит из зоны привычного комфорта, чем отрезает себя от развития. А когда в последний раз ошибался ты? Только что, на встрече с владыкой, который поделился со мной мудростью. Что же прелестно знать, что ты не так уж и глуп, как кажешься. Демиурга мой выпад также не задел, как и надменности в его улыбке не убавилось. Глядишь, когда-нибудь и дорастешь до уровня низшего чиновника Назарика. На том откланяюсь, мне надо помочь процветаю Эрантыла, которого ждет золотой век через 2-3, максимум 5 месяцев. И Демиург вспорхнул. Телепортацией слишком часто в Назарике не пользовались, потому что ее так или иначе можно было отследить, и из-за усиления безопасности телепортацию проводили в особых местах. А до Эрантыла в целом Демиург летал просто так, ведь тут было недалеко. Все же телепортация штука монозатратная, а опять же согласно новым правилам безопасности каждый из стражей Назарика должен был всегда быть в полной боеготовности. Он говорил это и полгода назад, хмуро произнес Кацит, провожая взглядом улетающего Демиурга. Он умен, как и его создатель, Ульберт Ален Одл, что был сильнейшим заклинателем нашей гильдии. Сильнейшим, удивился я, отворачиваясь от исчезнувшего из-за чар Демиурга и переводя взгляд на Кацита. Даже сильнее владыки Айнза. Да, лаконично ответил Кацит, скрестив руки и переведя взгляд на нежить, что тут же по одному лишь взгляду поняла приказ, принеся стол и стулья, а также чайный набор. Владыка сейчас занят, ему предстоит 3 диалога с Шалтир, Альбедо и Сибасом. Со всеми диалог, вероятно, затянется, ведь вопросы касаются безопасности Назарика. А Мамонго в этом плане очень дотошный, как я догадываюсь. Не очень уместное слово, я бы использовал осторожный, скрупулезный или ответственный. Да, это слово подойдет лучше, согласился я, не собираясь спорить. Однако, быть может, твоей проблеме смогу помочь я. На самом деле, да, можешь. Небольшая армия нежити в целом решит мою проблему. Речь об осаде замка барона, как я полагаю. Смотрю, Люпус доносит все как только так сразу, ухмыльнулся я без какой-либо обиды. Нет, она делает отчеты куда реже. Однако мы следим за всем, в том числе и за тем, как она выполняет свою работу. Ну и все, что касается войн, не обязательно наших, тоже передается мне. Понятно. Так и какие у тебя идеи? Что бы ты сделал на моем месте? На твоем месте я бы не начинал войну и подписал мирное соглашение, пока количество сил не возрастет в 3 раза, в том числе количественное, ведь ты сам хоть и становишься сильнее, как и заручился поддержкой сильного воина, но покрыть такую территорию вдвоем вы не можете. Барон это понимает и растягивает ваши силы, истощает, а в какой-то момент и вовсе сможет нанести болезненный удар. Не думаю, мы загнали его в замок и оттуда он не высунет носа. Пока что, но в будущем все может поменяться. А что бы ты делал именно в конкретной ситуации? Хм, вариантов на самом деле 3. Первый, как я уже сказал, склонить его к миру. Но из-за этого вторая война случится очень скоро, как и заморозка конфликта тебе невыгодна. Верно. Вторая, провести всеобщую мобилизацию. Забери всех мужчин, дай им копья и щиты. После решительной штурмы первого победа, без должной подготовки умрут многие, что скажется на экономике и последствия чего придется разгребать следующие 40 лет. Но это решит проблему быстро и жестко. Тоже такой себе вариант. И какой же третий? Владыка уже предлагал тебе покровительство. Принеси клятву верности, подчинись и займи почетное место среди нас. В таком случае твои враги будут сокрушены молниеносно и беспощадно. Землями владыка тебя также одарит, ты получишь доступ к значимой части ресурсов, а когда докажешь свою лояльность полностью. Кацит оборвался на полуслове, когда сам разлил чай и приставил мне чашку. Но тебе это все равно не интересно, ведь ты высшее существо и как многие из них вы обладаете не только огромной силой, но и великой гордостью. Вы привыкли сами играть ведущую роль, а не ходить в подчинении. Наверняка у тебя есть амбиция создать свою гильдию, такую, как ее видишь именно ты. И это для тебя куда важнее, чем строить чужие мечты и работать на благо того, к созданию чего ты отношения не имел. Все верно. Ты куда умнее других стражей. Не думаю, что тут дело в интеллекте. Скорее, мой создатель вложил тот тип мышления, который лучше подходить под такую ситуацию. Ведь по факту я сказал лишь то, что бы чувствовал, находясь на твоем месте. А если бы не твой создатель, ты бы остался в гильдии или покинул бы ее. Не совсем понимаю сути вопроса. Я был создан в этой гильдии. Она мой дом, который дал мне все и которому я отдавал все. Если бы не мой создатель, то меня бы не было или я был бы не здесь, следовательно, был бы другим. Гильдия, мое создание, моя верность ей, все это одно целое. Убери что-то одно и не будет другого, а не будет всего этого, не будет и меня. Да, наверное, не совсем корректный вопрос. Надо было сформулировать иначе. А могу я задать очень грубый и личный вопрос? Можешь. Но не жди, что я на него отвечу. А может ли случиться что-то такое, что заставит тебя отречься от верности владыке? Что же, вопрос действительно грубый и даже оскорбительный. Но я проявлю сдержанность, как и надеюсь, ты не ставил целью меня как-то задеть. Ведь так? Просто любопытство. Ведь случиться может что угодно, верно? Абсолютно что угодно. И кхм, ладно, вижу, что развивать подобную тему лучше не стоит. Все равно такие сценарии никогда не произойдут. По Кациту, конечно, сложно было сказать, ведь эмоции он сдерживал хорошо, как и человеком не являлся, что усложняло их чтение. Однако тема действительно острая и грубая, как и мне не стоило задавать таких вопросов. Поэтому дальше мы поговорили уже на более светские темы. А через 3 часа я наконец-то дождался своей очереди и вошел в гробницу, после чего был телепортирован прямо к Инзу, что встречал меня не в тронном зале, а в одной из комнат королевских апартаментов. Комната была весьма просторная, и сразу же мое внимание привлек макет города, вокруг которого ходил Мамонго, изредка поднимаясь по ступеням повыше, чтобы взглянуть на весь город сверху. Какой-то новый проект. О нас уже знают. Надо строить столицу, но пока что мы ее проектируем. Идеальный круг и многоконечная звезда, а между ними зеленые зоны. Удивительно. Это пока что прототип, но в целом круг в центре будет прекрасной основой, которую я создам согласно своему представлению прекрасного. Каждый же отходящий луч звезды будет передан детям моих друзей. Ну, по площади, каждый из них получит нехилый кусок земли, где им будет место для простора фантазии. Да, а между ними мы что-то запустим, а внешнюю границу мы оградим высочайшей стеной и барьерами. Стеной, я думал, ты планировал захватить весь мир. Планировал, но мне этот план изначально не нравился. К тому же появилась новая информация. Какая? В Империи Бахарут тоже появилась группа игроков. Или она была уже давно, а мы только заметили их. В любом случае все становится слишком непредсказуемым. Поэтому война с Реэстизом будет закончена через месяц. Территории Колдовского Королевства ты видишь сейчас, мы заберем этот кусок нового мира и оградимся от других. Назарик никто не смог победить раньше, не победит и теперь. Если хотят, то пусть объединяются хоть всем миром и приходит. Что? Удивился я, ведь Мамонга не советовался со мной. Он уже все решил и просто говорил, как будет дальше. А как же война с теократией? Как же? Зачем мне все это, Вильгельм? Думаешь, мне нужен этот мир? Он и так, можно сказать, уже в моих руках. Я могу уничтожить всю планету, изменить климат, после чего выживут единицы, которых мы добьем. На это не уйдет много времени, поверь. Как и в арсенале моем есть невероятно могущественные артефакты, но все это мне просто не интересно. Самое ценное, что было в моей жизни, Аинса Элгаун. И хоть конец нашей истории я встречал один, на мертвом лице Мамонги не было никаких эмоций. Но что он чувствовал в этот момент, и так было понятно. Но она все равно мне дорога. И я не хочу становиться владыкой всего мира. Я хочу, чтобы наследие моих друзей росло и процветало, становилось лучше и получило все то, чего, видимо, не получили они, раз покинули гильдию. Войны не будет. Я просто уничтожу любого, кто посмеет косо посмотреть в нашу сторону. Но если гнилостных намерений у них нет, могут селиться рядом, но пересекать эту черту. Мамонга взмахнул рукой, и вокруг макета города был воздвигнут огненный барьер. Я им крайне не советую. Если хотят жить, то пусть живут и не мешают нам. Глава 59. Как все интересно получается, значит, это не просто слухи. Стоя перед окном, говорила Хильма Цигниус. Перемирие с Реэстизом из-за всего лишь какой-то клочок земли. Легко отделались, получается. Гномы Севера тоже в целом без проблем согласились на этот союз. А Бахарут понимает, что выбора как такого и нет. Что уж там, даже Теаркатия согласилась пойти на уступок, лишь бы выиграть для себя больше времени. В интересное время мы живем. Я сказал Хильме лишь малую часть от того, что знал сам, но теперь молча сидел на диване и выслушивал ее монолог. Ее информаторы из столицы донесли ей обо всем куда раньше, так что она теперь кичилась этими знаниями. Ясно давала мне понять, что манипулировать ею у меня не получится. Почему я был именно здесь? Потому что с учетом новых данных все обернулось против меня. Мамонга принял крайне резкое решение и даже не предупредил меня. Хотя зачем ему это делать? Он уже обжился в этом мире, долгое время находится без ярких эмоций, много думал о том, о сём, о третьем и десятом. На его месте я бы на самом деле поступил бы примерно так же. Зачем захватывать весь мир? Из-за каких-то комплексов? Ну, о Мамонге я мог сказать многое, в том числе и о его комплексах. Но жажды власти там и в помине не было. Она ему не нужна, как и ценит он превыше всего свою гильдию и память, что с ней связано. Так зачем рисковать всем в борьбе с неизвестными врагами? Зачем настраивать против себя весь мир, так еще и провоцировать других игроков на какие-либо действия? Есть же простое и очевидное решение – оградиться от всех и оградить всех от себя. Назарик никто и никогда не смог взять. Пусть даже от гильдии остался лишь сам Мамонга, но хватает и других защитников, многие из которых получили предметы своих создателей. Кто придет к ним, тот будет уничтожен. Если никто не придет, так даже лучше. Мамонга будет строить свой Эдем, для которого выбрал кусок территории. Только я при таком раскладе остался в незавидном положении. И находится Колдовское Королевство так удобно прямо между нами и Империей Бахарут, которая больше не сможет нас терроризировать. Контактов с теократией тоже меньше станет. А если какие-то глупцы еще решат, что подобный ход признак слабости и самоубьются об Колдовское Королевство, мне нужно сокрушить барона и забрать его земли, напомнила себе я, ведь Хильма слишком увлеклась размышлениями о своем будущем. Ах да, новое королевство Дракенхельд, или скорее маленькое графство, только в чьем составе? Ни в чьем. Тяжело тебе будет, но знаешь, я восьми пальцем только на руку существования под боком Реэстиза еще одного государства с иными законами, если ты понимаешь, о чем. Однако и при таком раскладе, как только колдовское королевство с Реэстизом подпишут мир, то закончится и ваш конфликт. Поэтому если хочешь что-то сделать, то делай уже сейчас. Мне нужна помощь, военная поддержка. Нет, мы в это напрямую вмешиваться не будем. Разбирайтесь сами. А если не успеете разобраться, то мы просто вам принудим. Если надумаешь артачиться, то твоего королевства очень скоро не станет, а тебе придется бежать в колдовское королевство. Так уверена, что в случае нападения на меня, владыка Айнс не пришлет армию нежити мне на помощь. Об этом мы будем судить после перемирия, когда колдовское королевство сделает обращение ко всему миру. Хорошо, я тебя услышал, произнес я, после чего стиснул зубы, чтобы не ляпнуть чего-то лишнего. Хотя чего еще можно было ожидать от Хильмы Цигниус? Она же преступница и за выгоду мать родную продаст, как и все в восьми пальцах. Ей было выгодно сотрудничать со мной, а теперь она явно планирует меня подчинить и создать буферную зону для транзита наркотиков в теократию. И раз колдовское королевство по всей видимости не станет захватывать весь мир, то чего ей бояться? Явно не меня, а значит, можно заново выстраивать новую систему иерархии, попутно подмяв под себя новое королевство. И вновь, как и после встречи с Мамангой, я покинул теперь уже Хильму Цигниус с такими же пустыми руками. Мои земли постепенно приходили в упадок из-за партизанской борьбы. Мы ловили их одним за другим, но я успеть везде не мог, а враг едва успевал почуять ауру страха, как тут же сбегал. Они только и делали, что убегали, но при этом наносили такой вред. Мы набрали еще мужчин, провела с ними пару тренировок, копье и щит держать могут, произнесла Бритта, когда я прибыл к захваченному замку, где мы расположили наше войско. Сколько у нас людей? 104. Собери еще 200, бери всех, у кого уже начали расти усы. А снаряжение? Копье или топор, щит, акита на стальное по возможности, усевшись за стратегическим столом, произнес, опершись на кулак и устало переведя взгляд на карты. Хорошо, без лишних вопросов, ответила Бритта и отправилась выполнять приказ. Значит, будем штурмовать замок, произнес Брейн, который мог бы прямо сейчас охотиться на долбанных диверсантов, но вместо этого попивал вино в моем замке и развлекался с девками. Да, ты возглавишь авангард и прорвешь ворота. Я слыхал, барон продал даже украшения своей жены, все платья, все картины и купил оружие на эти деньги. А с учетом количества защитников нам придется равнять все с землей, после чего победитель останется лишь на руинах. С вашей же финансовой ситуацией у нас не будет денег даже для того, чтобы отстроить замок. Мы захватили людей и шахты, все окупится со временем. А как скоро уже Реэстиз решится проверить нас на прочность? Реэстизу бы самому с колен встать для начала, да и колдовское королевство. Неужто ты думаешь, что они будут действовать напрямую, а не через других лиц? Устроит на твоих землях переворот, а ты и глазом моргнуть не успеешь. А колдовское королевство что оно будет делать, если даже доказательств никаких не будет? Да и будет ли оно при новом раскладе что-то делать? Если хочешь сбежать, то делай это уже сейчас. Ха-ха-ха, Брейн рассмеялся, после чего бросил бутылку вина на пол и встал. Не-е-е-ед, самое интересное только начинается, и я никуда не уйду. Мне нужны достойные противники, чтобы стать сильнее и подготовиться к новой встрече со Стронофом. Так что не переживай, замок мы возьмем. Правда, бойня будет лютая. Найди еще людей, завербуй наемников или как угодно, но найди еще людей, ответил я, после чего принялся раскладывать книги и смотреть на карты. У меня была одна возможность, когда меня недооценивали все, но она была упущена. И теперь барон стал осторожничать так, будто бы сражается с самим дьяволом. Он пустил в ход все свои ресурсы, все свои связи и наверняка прямо сейчас сидит так же, как и я, за книгами и картами. Правда, с ним наверняка сидят и его советники, вся его военная ставка, чей опыт в разы больше моего. Конечно, вряд ли они прямо цвет всей стратегической мысли Реэстиза, но и даже с таким врагом мне уже было тяжко. Мне не хватало опытных командиров, на которых можно скинуть выполнение задача, мне не хватало личного опыта, да что уж там, мне не хватало вообще всего, в том числе ресурсов. К Кроме того, начало проседать и прокачка, ведь с достойными врагами я почти не сражался, а в основном охотился за простыми смертными. Опыта за них давали совсем немного, как и крови, в которой я нуждался, тоже не хватало. Мне нужны были 1000 литров, а сколько можно было получить с отряда диверсантов? Просто смешно. «Да чтоб тебя!» – воскликнул я и на эмоциях швырнул со стола бесящий поднос с фруктами. Он не был в чем-то виноват, но просто попался под горячую руку. Выхода не было, все сценарии вели к еще более худшему положению дел. Черт с ней, с войной, она все равно закончится победой, но а толку мне от этой победы? Армии не останется, земли будут истощены, экономика сдохнет, и из долговой ямы Демиурга выбраться не удастся. Кроме того, ослабнув, я стану мишенью уже для 8 пальцев. Весь мир обернулся против меня, так еще и Мамонга внезапно решил просто умыть руки и забить на всю эту мерзкую суету. Ну а что, может себе позволить? Злости моей не было предела, но в первую очередь это была злость на себя. Сначала я решил понадеяться на Хильму Цигниус, затем возомнил себя стратегом, после вообще взял денег у Демиурга и в конечном итоге вместо того, чтобы полагаться лишь на свои силы, как это делал всю жизнь, огреб сполна. «Сукины дети», – прошипел я, – «немного успокоишься», и пододвинув к себе книгу. «Ну ладно, хотите по-плохому, будем по-плохому». Ситуация выходила скверная, но раз уж в нее меня загнали, а я позволил это сделать, то терять больше нечего и можно отринуть все правила. Будем играть по-крупному с максимальными ставки, не думая о последствиях и действуя максимально выгодно лишь в моменте. Такой подход мне перестал нравиться с тех пор, как я закончил школу, но на большее я все равно не способен. «Лира, заходи, не надо там стоять», – произнес я, уже давно почувствовав свою советницу, что прибыла с оборудованием и своими ученицами для производства зелий прямо тут. Правда, все это время она боялась зайти. Рожа моя и без того по-вампирски жуткая, так еще и эти приступы невменяемости, мой темперамент никуда не делся, и чем больше стресса накапливалось, тем сильнее лезла наружу холерная истеричка, которой только и подавай, что кровь, резню, экспрессию и адреналин. И хоть Лиру это не пугало, но осторожность она проявляла всегда. «Все плохо?» – спросила она, оглядев зал. «Да, но могло быть еще хуже», – оскалился я, начиная писать новые указания своей советнице. «Ты отправишься к нашим союзникам, возьмешь мою лошадь и будешь гнать день и ночь, обещая им вечную дружбу, деньги, что угодно, но добейся необходимо. Так же, как заедешь обратно к нам, забирай весь спирт и вези сюда. Вы уверены? Для этого придется еще больше рук с производств снять». «Да, уверен. Действуй. Война — дело сложное, а осады того сложнее. Но есть один способ, как можно сломить любую оборону. И к этому способу этот мир, по всей видимости, не очень готов. Во многом из-за того, что он воюет по доктринам, связанным с магией. Из-за этого простые смертные тактики порой даже не рассматривались в изучаемых мной книгах. Но тем лучше для меня, ведь кое-чем барона я еще могу удивить. Барона, а затем и весь Реестис вместе с 8 пальцами, которые еще не поняли, с кем связались». Глава 60. Замок барона был огромным. В нем, наверное, можно было разместить более 1000 человек гарнизона, и для большей части из них имелось место в системе обороны. В плане, они не будут просто в 4 ряда стоять плечом к плечу на стене. Имелась даже башня с метательной машиной, для магов какую-то отдельную комнату выделили, и они в теории могли создавать защитные чары и накрывать ими целые отряды. Как и в целом, опасных врагов там хватало. Конечно, равных мне или Брейну там скорее всего нет, но толпой гасит любого. Так или иначе, ровно в полночь я вышел в одиночку перед стенами, что стало причиной тревоги. В бойницах я видел 100 глаз, что, затаив дыхание, держали арбалеты. Я же спокойно шел вперед, а за спиной моей лились реки крови, что становились кровавым туманом. И этот туман двигался за мной, грозясь укрыть весь замок. Как же меня достала эта война, просто даже слов не хватает, чтобы описать. Маленькая победоносная война в этот раз уж точно получится, я же на опыте. Чужих ошибок не повторю, и лбом все грабли бам-бам-бам, после чего вообще споткнулся и лицом в грязь упал. Но ничего, некоторые действительно способны учиться только на своих ошибках. Всяко лучше, чем не учиться вообще. И сверкнуло в лучах луны стальное копье, что метнула в меня инженерная машина. С грохотом она вонзилась прямо передо мной и застряла в земле. Благословленный наконечник, святые письмена на древке, еще, наверное, святой водой смочили, засранцы. Но я действительно остановился и впился взглядом в весь замок сразу. У всего происходящего было два сценария, ужасный и приемлемый. К несчастью, оба они были еще и с непредсказуемыми последствиями, но все же я верил, что смогу склонить судьбу к нужному мне варианту, к приемлемому. И для этого я воспользовался чужим опытом, который активно применялся еще во времена Ивана Грозного, который таким методом захватил много укреплений в Сибири. Помнится, я уже говорил, что именно лопата была королевой войны и самым смертельным оружием. Благодаря ей рылись траншеи для армии, с ними всегда ходил солдат, чтобы в случае чего упасть на землю и вырыть личный окоп. Она могла использоваться как весло, на ней можно было жарить яичницу, будет нужно, она спасет солдата от ядерной войны, холода, голода и самого апокалипсиса. Если, конечно, солдат не дебил, но эта же лопата способна ставить раком и замки, а если к ней добавить кирку и отряд гномов. День и ночь рудокопы рыли подкоп под стену, а как только они это сделали, то в туннель занесли алхимический огонь. В это же время бочонки со спиртом уже заряжались в требушет, который мы все же смогли построить, хоть и заняло это прилично времени. И пока враг смотрел на меня, готовясь к нападению, атака произошла из того места, из которого он даже не ждал подобного. Ведь за пару дней гномы сделали пласт работы, который бы обычные люди делали пару недель минимум, сменяя друг друга днем и ночью. Раздался хлопок и сломались деревянные опоры, после чего стена обрушилась, уходя вниз. Вместе с этим полетели огненные снаряды, заливая все огнем, а в это пламя помчался я, вместе с троллями. Их было много, но я тоже собрал чуть ли не половину всех мужиков на своих землях. Однако прежде чем бой начался и пролилась первая капля крови, я в теневом прыжке переместился прямо в центре внутреннего двора и взревел: «Стоять!» И словно гром мой голос заставил впасть в ступор врагов, которые не стали атаковать, но стремительно занимали позиции, переводя свои луки и арбалеты на меня. В удивлении вышел и барон, не понимая, что происходит. Снизу вверх он смотрел на меня, пока маги рядом с ними готовили свои заклинания. «Разве эта война выгодна кому-то из нас?» — продолжал кричать я, стоя под прицелом врагов и не перемещая за собой туман, который находился снаружи и прикрывал передвижение моих войск. «Я готов умереть здесь ради победы, и вы тоже, но разве нет другого выхода?» Побледневший барон смотрел на меня, на кровавый туман, на сломанную стену, на силуэты троллей, что лязгали броней, и уже слышал даже топот сотен ног. Он понимал, что с такой брешью скорее всего проиграет, поэтому не спешил отдавать приказ и слушал меня, а я продолжал говорить: «Они предали вас, дворянство просто отвернулось, корона не прислала войска, король дал клятву прийти к вам на помощь, но просто кинул вас, как шавок на съедение. Тогда вы пошли к восьми пальцам и что обнаружили, что и они просто продали вас, чтобы спасти свои задницы, и теперь они смотрят за всем этим, потирая свои жадные руки и пересчитывая прибыль, что принес этот конфликт. Разве это справедливо? Разве вы готовы проглотить это? Что ты предлагаешь?» — спросил барон, что тут же вцепился в возможность выжить. «Я предлагаю вам выбор, союз или погибель. Я все равно сокрушу каждого, пусть даже потеряю здесь всю свою армию и после стану чужой марионеткой, но видят новые и старые боги, что я больше не хочу кровопролития. Ты предлагаешь нам рабство, я предлагаю вам жизнь и справедливость». Во всю глотку проревел я и с такой мощью, что тут же замолчал, ведь больше и не было сил кричать, и кажется, я сорвал все связки. Барон же тоже замолчал, никто до сих пор не выпустил ни болта, ни стрелы, ни заклинания, а мой войско выстроилось под стеной, за осыпавшейся стеной, на которую они уже могли начать подниматься без особого труда, но не делали этого, ожидая конца переговоров. Я же ждал и молился, чтобы моих аргументов хватило. Своими действиями я не вел переговоры в привычном понимании, я скорее ставил ультиматум, ведь иначе никакого успеха мы бы не достигли. Лишь глядя на мою армию в бреши собственных стен, что уже пылали, барон мог принять правильное решение. Он не мог мне довериться, но очень хотел, ведь у него была семья и свой народ, он их ценил, хоть как-то, но ценил. Умирать здесь он не хотел, но куда большую боль нанес другой мой выпад в сердца большинства защитников. Их действительно предали, кинули, просто продали. И барон это знал, его люди это знали, как и дворяне, что выли от безысходности и были вынуждены сглотнуть собственную гордость, обиду и злобу. Но теперь они задумались об альтернативе. «Я не предлагаю рабство», — запустив сердце вампира, вновь начал говорить я, но куда тише. Вы принесете клятву верности, войдете в состав моих земель, но сохраните право на самоуправление. У вас будет свое войско, вы будете волны сохранить свои законы и порядки, но вы должны будете преклонить колено и дать клятву верности. Я же взамен дам свою клятву, и в отличие от вашего короля мое слово не пустой звук. Ваши границы станут моими границами, ваша честь станет моей честью. Как мы можем тебе верить? С балкона спросил барон. Никак, но я жду вашего решения. Если вы хотите бойни, то пусть будет так. Пусть еще больше сыновей и мужей погибнут, пока в своих дворцах будут смеяться наши общие враги. Ты хоть представляешь, скольких детей ты уже сделал сиротами? Сиротами, не державших оружия, я не трогал, ты сам об этом знаешь. Скажи это сыновьям, что остались без отцов. Скажу, приводи их сюда, а затем объясню им, что убью их, если это принесет благо моим землям. И давай, попробуй сказать, что ты не поступил бы так же, сукин сын. Прошипел барон, но после спустился и вышел ко мне во внутренний двор, и на удивление для всех, в особенности для третьих сторон, прямо под нацеленными арбалетами в окружении двух армий, что готовились убить друг друга, мы уселись за вынесенный стол и начали говорить, с матом, с бранью, с взаимными претензиями и порой прямыми оскорблениями, но говорить, это было тяжело делать, очень тяжело, ведь крови пролилось уже очень много, и как я обязан был отвечать за тех, кто уже жаждал мести, так и на барона смотрели глаза мужей, что лишились на этой войне своих сыновей. Однако все понимали, что куда страшнее будет продолжение этой бойни, как и всем нам было что терять. Но что самое главное, что реально сделало возможным эти переговоры, речь даже не о кровожадных троллях и прорванной стене, а в том, что и я, и барон стояли во главе войск. Мы не прятались где-то в третьих странах, не дергали за ниточки из столиц. Мы были на поле боя. Мы стояли здесь, мы отлично понимали цену каждого нашего действия и не питали никаких иллюзий. Да, наверное, будь мы мудрее, то до войны дело бы и не дошло, но мы были простыми людьми со своими планами, которые уже обратились пеплом. И лишь истекая кровью и глядя на пожарища, на то, как ситуация заходит в тупик и никаких шансов на хороший исход у нас нет, мы все же пришли к тому, к чему так или иначе приходит любая война. Так мы и сидели до самого рассвета, когда уже составили мирный план, но теперь обсуждали будущее этих земель. Мне требовалось не просто уйти отсюда с миром, мне требовалось уйти победителем. А для этого требовалось убедить барона, что присяга выгодна ему не только из-за страха быть уничтоженным. Восстановление земель, укрепление границ, приглашение других дворян, в том числе тех, кто уже был сломлен мной, и, конечно, желание отомстить. Отомстить тем, кто нарушил свои клятвы, и тем, кто желал сплясать на их костях. Лояльность Реэстизу у местных лордов обрушилась до нуля, так что выйти из состава королевства они хотели и сами. Теперь же они были не одни, ведь вместе мы будем внушительной силой, особенно пока Реэстиз еще отходит от шока после войны с колдовским королевством. И этот случай на границе, это предательство запомнили все дворяне. Многие хоть и сами не пришли на помощь к баронству и близлежащим феодам, но все они понимали, что корона в случае чего продаст их. Также восемь пальцев в скором времени не просто станут самой влиятельной структурой в Реэстизе, они буквально могут устроить переворот. Смутные времена пришли в Реэстиз, и я это понимал, барон это понимал, другие лорды тоже понимали и, вероятно, станут нашими союзниками. «Гнилостная система», – прошипел барон, но не слишком громко, чтобы его не слышали. «Как же тошно смотреть на то, что происходит вокруг. Бандиты, бездарности, коррупция, ублюдки-мародеры и воры кругом. Мы положим конец всему этому. Они думают, что мы слабаки, которыми можно вертеть как им угодно, разделяя и властвуй, не можешь победить, возглавь, возомнили себе невесть что и затеяли эту подлую игру. Но в тот момент, когда мы вместо резни сели за этот стол, я кровожадно оскалился. Все пошло не по их плану. Ты вправду считаешь, что мы сможем выступить против восьми пальцев? Прямо поинтересовался барон. Мы уже выступили, друг, и поверь, когда Реэстиз охватит пламя, то первым начнет гореть их гадюшник, где нет никакого единства. И какие же наши шансы? Корона Реэстиза, восемь пальцев, мы, протянул я, подписывая соглашение, полную версию которого будем знать только мы и еще несколько доверенных лиц. Это игра трех, а в ней всегда побеждает слабейший. Поэтому я считаю, что шансы у нас самые высокие. Я оставлю рядом с вами Бритту с ее отрядом. Как только вы распустите войско, то мы покинем ваш замок. Помощь начнем присылать уже сейчас. За проданных в рабство я спрошу. Ничего не обещаю, ведь они уже обещаны самому дьяволу, но даю слово, что сделаю все возможное, барон Мильцган фон Крандильтер. Никогда не думал, что пожму руку вампиру, но я уверен, что сегодня мы положили начало чему-то великому, что войдет в историю всего Реэстиза, встав, произнес барон Мильцган. Жаль, что мы не сделали этого раньше. Истинную ценность вещей мы понимаем лишь в тот момент, когда их теряем. Я был в полной уверенности, что все делаю правильно и лишь столкнувшись с объективной реальностью отрезвился. Так что без этой пролитой крови. Да, понимаю. Приди вы ко мне с таким предложением в самом начале, я бы назвал вас глупцом и послал куда больше, вероятно, четвертовав вашего посла, как предателя рода людского, что встал под знамя поборника тьмы. Теперь же, барон перевел взгляд на горизонт, где всходило солнце. Теперь же я понимаю, что настоящий монстр вовсе не вы. Лучше поздно, чем никогда, кивнул я, после чего вошел внутрь замка, чтобы не находиться под лучами солнца. Впереди у нас были еще длительные переговоры. Эх, как жаль, я не увижу лицо Хильмы Цигниус, которая явно не ожидала подобного. Хотя этого не ожидал даже я, но как всегда решил все же сначала сделать все возможное. И по всей видимости не зря, ведь барон оказался не таким уж и плохим человеком, так еще и обладал талантом слушать, а не идти на поводу и у эмоций. Глава 61. Дай людям денег и они предадут тебя, когда появится толстосум побогаче. Дай людям справедливости, они будут умирать за тебя, говорил Глум, в обители которого находился я для решения государственных вопросов. Это вы хорошо придумали. Само как-то получилось, никакого плана в моих действиях не было, лишь импровизация. К счастью, удачная, ответил я, сидя на подоконнике в раскрытом окне. Покои Глума находились в донжоне, главном здании замка, являющегося как моим жилищем, так и последним оплотом обороны. Внутри места хватало, в подземелье находились темницы, моя баня, казна. Чуть повыше размещались и другие хранилища, например для оружия, но также много места отводилось и под жилые помещения. Даже для Лиры имелись свои покои, хотя она редко сюда заезжала. В руках моих был очередной свиток, содержимое которого я пытался понять хотя бы частично. Успевать за Глумом было крайне тяжело. Он был профессионалом своего дела и крайне грамотным специалистом, каким я никогда не стану. Времени на все просто не хватит, но хотя бы минимальную базу я был обязан знать, чтобы точно понимать, в какой финансовой заднице мы находимся.